Глава 11. Соно. Соно вновь почувствовал себя шпионом и незаметной тенью. Но в этот раз ему не нужно было прятаться среди деревьев или скрывать свое лицо за соломенной шляпой в толпе людей. Соно всего лишь сидел в комнате и сквозь тонкие стены слушал, о чем говорят его друзья за завтраком, обедом и ужином. Ему уже не терпелось присоединиться к ним. А еще лучше и вовсе покинуть эту холодную своенравную страну. «Завтра, наконец-то, ты позавтракаешь с нами». Эван утром заглянул к Соно и принес ему чая, молока, булок с маслом, каши, вяленого мяса и, кажется, все остальные запасы, которые нашел на кухне. «Мы уже соскучились по тебе». Эван поставил деревянный поднос на кровать. «Ты видишь меня каждый день, травник». Соно приподнялся и, усевшись поудобнее, потянулся за ложкой. «Молчаливым и спящим ты мне, кстати, нравился больше», – пошутил Эван, но Соно не улыбнулся ему в ответ. Эван пододвинул стул к кровати и, усевшись, скрестил руки на груди. Врачеватели сказали, что рана может снова разойтись и загноиться. Он уставился на Соно, и это не могло не раздражать, особенно когда пытаешься насладиться вкусом еды. «Тебе надо быть осторожнее. Никаких драк. Хотя бы первое время». «А мне так хотелось дать тебе по шее. Жаль. Придется ждать, когда все заживет». Соно доел хлеб с мясом и уже потянулся за имбирным печеньем, как его руку перехватил Эван. Он взял миску и с хрустом откусил кусок ароматного десерта. «Вот он, Ниджай, которого я знаю. Вот по кому я скучал», — улыбался он. Соно недовольно шикнул и забрал миску с печеньем. «И Юрий по тебе очень скучает. Она места себе не находит, плохо спит и много плачет». Аппетит начал пропадать. Совесть вновь схватила Соно за горло, не давая проглотить десерт. «Да, и вчера я ее еле уложил спать. Пришлось давать успокоительную настойку. А то даже Аха не сдержали бы ее, рвущуюся наконец-то навестить тебя», — продолжал Эван. Соно возвратил миску на поднос и, отвернувшись, уставился в окно. Внутри все ликовало от того, что Юрий все-таки ждала его выздоровления. Преданно и отчаянно. И щеки Соно заболели в попытке сдержать улыбку, которая рвалась наружу. Он не имеет права быть счастливым. Не сейчас, когда он вновь оставил Юрия одну. Как тогда в лесу клана Или. Он обещал Юри быть с ней и защищать ее, но вновь не сдержал обещания. «Так», — Эван забрал поднос и, положив его на стол, пересел на кровать. Он пытался заглянуть Соно в глаза, но тот отворачивался, мотая головой. «Что между вами произошло?» — Эван вцепился в одеяло, которым Соно пытался прикрыть лицо. «Расскажи мне все в подробностях». «Не твоего ума дело». «Моего? Моего? Еще как моего!» Соно резко отпустил одеяло, и Эван чуть не упал, потеряв равновесие. «Тебя брат ждет на охоту», — процедил Соно, сполз ниже и лег головой на подушку. «Не заставляй его ждать, он у тебя нетерпеливый». «Не меняй тему», — Эван закинул ногу на ногу, приготовившись слушать интересную историю. «Почему твое лицо краснеет, стоит мне упомянуть о Юри?» «О чем вы говорили до того?» — замолчал он, раздумывая, продолжить или нет, но все же закончил вопрос. «До того, как на нее напал Куан?» Соно не хотел отвечать, все его нутро этому противилось, но Эван упорно ждал, прожигая Соно взглядом. Нельзя открываться и сваливать проблемы на других. Губы будто сшили. Соно не привык доверять людям, не привык ждать помощи со стороны. Боялся осуждения и того, что Эван его не поймет. Но Соно нужно было выговориться и хоть ненадолго скинуть с себя груз вины. Голова, переполненная мыслями, была готова лопнуть, и он, наконец, сказал то, что его мучило все эти дни. «Я поклялся Юри всегда быть рядом и нарушил свое обещание». «Соно», — тяжело вздохнул Эван, «ты не мог знать, что Куан доберется до Юрии и найдет ее здесь, в Аскаре. Но ты пришел вовремя». «За день до этого я сказал ей, что хочу совсем покончить». Соно виновато глянул на него. «Наши пути рано или поздно разойдутся, и я думал, что лучше отстраниться от Юрии сейчас. Думал, что самое страшное позади, поэтому решил уберечь ее от опасности, которая ждала бы нас в Эвероке. Да и цель у меня на самом деле другая. Я хочу уничтожить Или, и Юрия не должна возвращаться в Арасу со мной». Соно ждал, когда Эван похлопает его по плечу и утешит. Скажет, что все это пустяки, и не нужно себя так ненавидеть за то, в чем он не виноват. Но Эван лишь громко цокнул и закатил глаза. «То есть ты оставил ее одну? Сейчас? Когда ее одолевают жуткие сны? И когда все вокруг говорят, что хотят убить брата, которого она желает спасти?» «Да». «Когда на нее давит ответственность по спасению мира? Когда она не понимает, за что бороться? И тогда ты, единственный, кому она доверяет и кого любит, бросаешь ее?» «Да». Эван вздернул бровь, и Соно засомневался в своем ответе. «Да», — протянул Эван и поморщился, — «ты безнадежен». На его лице читалось огорчение, и Соно успел пожалеть, что рассказал о своих переживаниях Эвану. «Я думал, что покончить совсем сейчас лучше для нас двоих. Потом ей будет еще больнее отпускать меня. Ты говоришь, что подумал о ней и о ее чувствах, но на самом деле это не так. Ты переживал о себе, о том, как больно будет тебе, когда ты потеряешь ее». Эван замолчал и о чем-то задумался. Соно, кажется, догадался о чем. Точнее, о ком. «Тебе знакомо это?» – спросил он. «Я напоминаю тебе о Тернае?» «Да, Соно. И лучше бы ты оставался таким же надменным и черствым сухарем», – горько проговорил Эван и встал с кровати. «Я пойду». Он быстро убрался на столе с лечебными настойками и, собрав все грязные колбы, кинул их на поднос. «Врачеватели сказали, что завтра тебя уже можно будет навещать. Юрий, передать, что она может зайти», – бросил Эван, когда уже подошел к двери. «Не сейчас. Пока я не готов ее видеть». Эван ушел, и Соно остался наедине с пожирающими его мыслями. Теперь ему было стыдно не только перед Юрией, но и перед Эваном. По правде говоря, Юрия он хотел увидеть сейчас больше всего. Просто был не готов. Как не было готово и его сердце, которое разрывалось на куски, стоило лишь вспомнить ее лицо. Соно проспал весь день. Его режим сбился еще когда они сбежали из клана, но сейчас... Сейчас он, наконец, хорошенько отдохнул. И даже когда пробуждался спустя 10 часов сна, снова впадал в дрему, будто ему и этого было мало. И возможность никуда не бежать, а лежать в кровати и смотреть в потолок – единственное, что нравилось ему в Рокрейне. Ну и еще то, что врачеватели заботились о нем как о ребенке. Кормили, поили, омывали и навещали так часто, что Соно даже научился различать стариков-близнецов. Еще в комнате все время жгли странную траву. Ее дым навевал сон, дурманил голову и расслаблял все тело. Как бы Соно не сопротивлялся, как бы долго не проветривал комнату, запах, который уже впитался в деревянные стены, все равно пьянил разум. Но это и к лучшему. Юрий хоть ненадолго покидал его мысли, и тогда становилось легче. Соно проснулся ночью. Ужин, который ему оставили на столике, уже остыл, и из-за этого был не таким вкусным, но не менее сытным. Наевшись, Соно помазал свою рану. Просить делать это врачевателей уже не хотелось, да и пришло время возвращаться к обычной жизни с четырехчасовым сном. Хотя с последним можно было бы и повременить. После ужина Соно ходил по комнате. Он измерял шагами расстояние от стены до стены, прислушивался к разговорам в соседних залах, но, не понимая Ракинского, быстро потерял к этому интерес. Тело еще плохо слушалось его. После стольких дней без движения оно забыло, что значит лазать по деревьям, быстро бегать и принимать удары. Да и рана давала о себе знать. Когда Соно лежал, то ощущения были терпимыми, лишь небольшое покалывание и жжение. Но стоило встать, боль молнией пронзала всю левую сторону тела, отдаваясь в ногу и касаясь сердца. Соно больше не искал способа заглушить ее и с каждым днем постепенно привыкал к тому, что стоя ему приходилось дышать медленнее и глубже. Кажется, рана будет мучить его еще долго. Размеренные вдохи и выдохи хотя бы помогали избавиться от головокружений. А еще Соно сильно похудел. Несколько дней лихорадки и недоедания, и кожа теперь обтягивала каждую его мышцу и кость. Соно нужно было время, чтобы привыкнуть к новому себе. «Принцесс!» — раздался веселый детский голос, а за ним шаги, кажется, самой принцессы. «Прости, что задержалась». Это точно была Далия. Соно обрадовался, услышав ее. Он соскучился по друзьям и даже по взбалмошной принцессе, которая, на удивление, стала больше молчать, чем говорить. Ее вечно недовольную и нудную болтовню, преследовавшую их на протяжении всего путешествия, он никогда не забудет. Соно недолго слушал, о чем Далия шепталась с ребенком. Рана в животе заныла, и, задув свечу, он вернулся в кровать. Хикаро долго учил Соно привыкать к одиночеству. Оставаться со своими мыслями наедине и не бояться погружаться в тяжелые воспоминания. Раньше маленький Соно уклонялся от таких уроков и, избегая от учителя на очередную тренировку по рукопашному бою, избивал чучело долго и яростно. Соно изматывал себя настолько, что мог думать лишь о боли и стертых кулаках. Уставший, он возвращался в Минку и сразу засыпал. Но настойчивый Хикаро победил и в этой битве с непослушным ребенком. В итоге Соно полюбил тишину и спокойствие. Собственные мысли больше не пугали его, и как бы глубоко он ни нырял в воспоминания, никогда не позволял себе в них утонуть. Лежа в одной из комнат Аскарского дома, среди вечных снегов и неизведанных лесов, Соно закрыл глаза и глубоко вдохнул в попытке успокоиться. Упорядочить мысли, перестать тревожиться о том, что Соно с легкостью сможет преодолеть. Хотя любовь была ему неподвластна. Казалось, Или искоренил в нем что-то живое. Казалось, Соно разучился думать о других. Эмоции стали для него запретными, и достать их из клетки, ключ от которой он выкинул еще в детстве, было сложнее, чем уничтожить весь клан. Накрытые тишиной ночи, Соно наконец смог подумать о Юри, о том, что пренебрег ее чувствами и отрекся от нее. Хотя Соно и не желал этого признавать, Эван оказался прав. Убеждая себя, что заботится о Юри, Соно заботился лишь о себе. Их привязанность друг к другу становилась невыносимо мучительной. Соно знал, что ему будет больно отпускать Юри. Он вновь вспомнил, что такое страх. И впервые понял, что боится потерять единственного человека в жизни, которому доверяет и которого любит. Рядом с Юри мир вокруг становился другим. Цели, которыми он жил все эти годы, размывались, терялись и забывались. Даже месть клану уже не так интересовала Соно. Убийство отца с матерью, смерть Темишо, сотни украденных детей. Стоило ему вспомнить о месте, перед глазами возникала Юри. Ее добрые глаза, теплые руки, поглаживающие его спину, громкий смех, непокорный характер и улыбка, за которой она скрывала боль и отчаяние. В такие моменты Соно понимал, что все, чего он хочет, подарить ей спокойствие, защитить от злого мира и увести подальше от тех, кто может ей навредить. Она заслуживала стать счастливой, и Соно готов был пойти на все ради нее. «Наверное», — подумал Соно, «наверное, я ошибся, сбился с пути. Но сейчас мне ясно видно, чего я желаю на самом деле», — прошептал он и, улыбаясь, натянул одеяло. Но уснуть не успел. Крик Далии, разбиваясь о стены, разлетелся по всему дому.